Через две недели мадам Лоа вошла в кабинет следователя. Вошла с высоко поднятой головой. «На каком основании меня арестовали? Я требую объяснений». «Очень скоро вам все станет ясно. А сейчас скажите, вы торговали жидким крысиным ядом в пятилитровых бидонах?» «Торговала. На рыболовных судах всегда полно крыс». «Этот яд изготовляют на основе мышьяка». «Возможно. Я в этом не разбираюсь». «В прошлом году вы продали 25 бидонов этого яда». «Вам лучше знать. Вся моя отчетность у вас в руках». «И один такой бидон вы продали капитану Юару». Это был тяжкий удар, но мадам Лоа ничем себя не выдала. «Повторяю, вся моя отчетность у вас в руках». «Капитан Юар посетил ваш магазин в июне прошлого года. Вы помните какие-нибудь подробности этого посещения?» «Конечно, нет. У меня каждый день бывают с полдюжины капитанов». «Ну что ж, я вам напомню. Капитан Юар, сделав заказ, стал ходить по магазину, осматривать товары». «Большинство моих клиентов делают то же самое». «В конце своего обхода капитан Юар заметил бидоны с крысиным ядом. Они стояли в самом дальнем углу, не так ли?» «Об этом лучше спросить у моих приказчиков». «Он взял один бидон, вынес на середину помещения и попросил приписать его к заказу. Так ведь было?» «Вероятно, так обычно и бывает». «И только тут капитан заметил, что на бидоне нет колпачка». «Его открывали», — сказал капитан. «Колпачка нет. Я возьму другой». Так он и сделал. А было это, кстати сказать, через месяц после смерти Октава Мавуазена. Теперь понимаете, чем вызван ваш арест?» Мадам Лоа выдержала большую паузу. «Бидон без колпачка. Нет, не помню. Вероятно, я просто не расслышала этих слов капитана Юара. А может быть, он что-нибудь напутал. Кстати, вы нашли этот бидон?» «Я понимаю. Вы постарались, чтобы он исчез. До случая с капитаном Юаром вы просто не подумали об этом». «Раз нет никакого бидона без колпачка, то и говорить не о чем». «Но отчетность-то у вас в идеальном порядке. И согласно вашей отчетности, одного бидона с ядом в магазине не достает». «Я вам вот что скажу, милейший. Даже если допустить, что в моем магазине и был бидон без колпачка, это еще не доказывает, что именно я открывала этот бидон». Узнав об аресте мадам Лоа, Жиль встретился с Плантелем. «Мсье Плантель, мы должны сделать все, чтобы она была оправдана». «Об этом не беспокойтесь. Мой адвокат уже взялся за это дело. А уж он-то не подведет». Через несколько дней Калетту и доктора Саваже освободили ввиду полного отсутствия улик. А еще через неделю они перебрались в городок Фонтене-Ле-Конт. Доктору Саваже удалось обменять свою практику в Ля-Рошеле на практику в Фонтене. Мать Калетты уехала вместе с ними. При прощании Калетта сказала: «Поймите же, я не могу оставить его одного после таких переживаний. Он ведь тяжелый неврастенник». «Я знаю, тетя. На поезде вы к нам за 2 часа доберетесь». «Конечно, тетя». В день суда Жиль не пошел в зал заседаний. Вместо этого он сел рядом с телефоном и стал ждать. Ренке обещал держать его в курсе событий. Сразу после 10 раздался звонок. «Алло, это вы, мсье Жиль? Заседание началось. Зал битком набит». «Как моя тетка?» «Великолепно! Видели бы вы, как она вошла в зал!» Через час Ренке сообщил: «Важные новости, мсье Жиль. Только что вызывали Юара. Он, по сути, отказался от прежних показаний». «То есть как?» «Он сказал, что помнит, конечно, что какой-то бидон был без колпачка. Но был ли это бидон с крысиным ядом? Комиссар так настаивал, что он, Юар, сказал «да», лишь бы поскорее отделаться. Однако в тот день он купил еще несколько бидонов лака для лодки своей дочери. Поэтому он не может утверждать. Это же было так давно. Вы понимаете, мсье Жиль?» «Да, адвокат Плантеля малый не промах». «Полдень. У нас тут перерыв, мсье Жиль, но через час заседание возобновится. Председатель, похоже, хочет все закончить уже сегодня». «Да, комиссар выступал. Напирал на то, что одного бидона с ядом в магазине не достает. Защитник тут же вызвал кладовщика мадам Лоа, и тот сказал, что не пересчитывал бидоны с ядом при разгрузке. Возможно, одного не доставало уже тогда. Как видите, мсье Жиль, основные доводы обвинения поставлены под сомнение». 2 часа дня. Речь прокурора. 3 часа. Речь защитника. 4 часа. Присяжные удалились на совещание, мсье Жиль. Председатель особо подчеркнул, что в случае сомнения долг каждого из них. 5 часов. Присяжные все еще совещаются. По-моему, это добрый знак. Когда Жиль в очередной раз снял трубку, он был уже на пределе. «Ну, что там?» «Мадам Элуа оправдана. На улице настоящая манифестация. Большая часть собравшихся на ее стороне. Но есть и негодующие». И тут же позвонили из Фонтене. «Алло, это вы, Жиль? Как идет суд?» «Все уже кончилось, тетя. Мадам Луа оправдана». «У вас такой голос. Вы чем-то недовольны?» «Я просто очень устал, тетя». «Да-да, я понимаю. Жиль, Если бы вы знали, как мне вас не достает. Я приеду, тетя. Как-нибудь на днях.